Феномен Маугли. Одна из наиболее интригующих разновидностей легенд об оборотнях связана с детьми, воспитывавшимися среди волков, подобно диким зверям, и в такой степени перенявшими привычки и повадки животных, что нормальная жизнь среди людей стала для них совершенно невозможной. Мальчик-волк, как мы уже говорили, известен с самых древних времен, а история Ромула и Рема – один из самых ранних описанных случаев. Одичавшие дети, сами по себе имея лишь касательное отношение к легенде об оборотне, видимо, оказали определенное влияние на предание, сложившееся вокруг этого ужасного существа. И только по этой причине уместно упомянуть о нескольких наиболее известных случаях одичания. Мальчик-обезьяна лет 12, обнаруженный в джунглях на юге Цейлона, играющим с обезьянами, был обследован врачами и представителями гражданских властей. Выяснилось, что он отставал в умственном развитии и был, видимо, по этой причине оставлен родителями в джунглях. Ребенок научился имитировать поведение обезьян и поэтому выжил. Мальчик, которого назвали Тисса, не умел говорить и только вскрикивал и бормотал, как обезьяна. Он сидел, как обезьяна, и не мог стоять без посторонней помощи. Передвигался он только на четвереньках. Более того, когда ему дали тарелку с пищей, он вывалил ее на землю перед тем, как приступить к еде. Важные различия между мальчиком-обезьяной и мальчиком-волком, которые мы будем обсуждать, — большая адаптируемость первого. Через несколько недель мальчик-обезьяна носил одежду и ел из тарелки. Мальчики-волки, как правило, остаются дикими. Они совершенно не способны к обучению. Естественно, что в свете легенды об оборотне для нас более интересны мальчики-волки. Их можно разделить на две категории. Ликантропы, на которых мы сосредоточим внимание, и дикие мальчики, обычно робкие дети, жертвы грубого и жестокого обхождения. Мальчик-обезьяна, видимо, попадает во вторую категорию. Трудно предположить, конечно, что мальчик-волк есть нечто другое, нежели жертва случая или каприз природы, но вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что его существование оказало огромное влияние на формирование легенды о ликантропе. Всякий, кто видел такого дикого ребенка, покрытого царапинами и болячками, со спутанными длинными волосами, грязного, принимающего позы, свойственные животным, с поломанными зубами и длинными, напоминающими волчьи когти ногтями, со смрадным дыханием, ртом, перепачканным кровью от съеденного сырого мяса, а кроме всего прочего, был свидетелем его свирепости и слышал напоминающие волчьи вои и рычание, которое он издает, тот не мог не содрогнуться. Есть целый ряд факторов, необходимых ученым для констатации феномена Маугли, особенно если речь идет о ликантропическом варианте. Его типичный представитель лишен многих присущих человеку черт: любви, обычных эмоций, особенно смеха. Он молчалив, исключая те моменты, когда рычит, фыркает или воет. Он ходит на четвереньках, как настоящее четвероногое. Он не способен жить среди людей и должен вести существование, свойственное животным. И главное, он может жить без всякой человеческой помощи. Короче, он должен обитать в лесу и находиться среди зверей. Но есть и другие проявления феномена Маугли, которые также нередко рассматривают в контексте оборотничество. В одном из высокогорных аулов Кабардино-Балкарии появился дикий человек, одетый в звериные шкуры и самодельную обувь. Длинная густая борода закрывала почти полтела. Незнакомец с трудом произносил слова. Вот вкратце его история. После изгнания фашистских войск с Северного Кавказа в годы Отечественной войны в ауле остались два полицая, верой и правдой служившие оккупантам. Чтобы избежать заслуженной кары за многие преступления, которые совершили, они бежали в горы, прихватив с собой винтовки и запас патронов, целый цинковый ящик. Они ушли в самый глухой район, поселились в пещере, практически недоступной ни охотникам, ни туристам. Питались вяленым мясом горных туров, которые заготовляли впрок, и сушеными ягодами, кореньями, дикими фруктами, грибами и орехами. Их было много в окрестных щедрых лесах и альпийских лугах. Так прожили они 8 лет вдвоем, боясь возмездия и не зная, что война давно закончилась. Один из бежавших заболел раком горла. Другой лечил его, заставляя глотать напёрсток с заточенными краями на кожаном шнурке. Насильно вытаскивая его обратно, он зверски, жестоко прочищал горло напарника от опухоли, срезая острыми гранями живую ткань. Больной в конце концов скончался, и человек остался совершенно один. 28 лет прожил он в полном одиночестве. Он шил одежду и обувь из шкур горных туров. Они были здесь в изобилии. Патронов хватало, а обветшавшая одежда окончательно рассыпалась. Добровольный изгнанник разучился говорить, потому что за все годы лишь дважды видел людей, да и то на значительном расстоянии, так как боялся вступить в контакт со случайно забредшими в эти края туристами. Во время одного из походов, за многие десятки километров к полю, с которого изгнанник собирал початки кукурузы, он вдруг встретил кошку и унес ее с собой в пещеру. Теперь животное скрашивало существование пещерного жителя, их было уже двое. О ком-то надо было заботиться. Но через пару лет кошку сожрали не то лисы, не то волки, и вновь одиночество. Теперь уже изгнанник его не вынес. Он решил, наконец, отдаться в руки властям и спустился в родное село. Здесь родственники с трудом признали его. «Война кончилась?» — был его первый вопрос. «Сталин жив?» — второй. Ему объяснили, что война закончилась более 30 лет назад. Сталин давно умер, и по амнистии грешный полицай освобожден от ответственности за свои преступления. Отшельника отмыли, одели, привели в порядок, выделили ему жилье, как говорится, приняли в коллектив и даже женили. Поразительно, что 60-летний старик внешне выглядел как 30-летний мужчина. Ни одного кариесного зуба, ни одной морщинки. Однако духовно он полностью деградировал, и старение его в обществе происходило стремительно. Буквально на глазах он увидал в непривычных для него условиях цивилизации. Он так и не смог жить среди людей. Вновь ушел из села в горы, но теперь уже как пастух. Говорят, исправно исполнял свои обязанности, стараясь крайне редко появляться на людях. А теперь назовем наиболее известных классических детей волков. Это Питер, дикий мальчик из Ганновера, Виктор из Аверона, знаменитый Каспар Хаузер из Нюрнберга и дикая девочка Камала, индианка, которую позже стал воспитывать священник. Руссо и Линней дали свои комментарии, исследуя загадку дикого мальчика. Но истинный представитель этого вида, ликантропический вариант феномена Маугли, далек от того благородного дикаря, портрет которого нарисован Руссо. Конечно, некоторые дети, найденные в диком состоянии, действительно смогли вернуться в общество людей, но мы не знаем точно, как долго они пребывали среди зверей. Может быть, они просто восстановили знания, полученные в ранние годы, и временно забытые из-за необходимости жить в лесах в течение 2 или 3 лет. вспоминая многочисленные легенды о ликантропах, невольно обращаешь внимание на детали, фон. Несомненно, они больше подходят приключенческому роману, чем беспристрастному документальному произведению. Именно это часто смущает нас при разборе некоторых наиболее поражающих воображение легенд. Люсьен Мальсон, профессор из Франции, серьезно изучавший проблемы одичавших детей, придерживается мнения, что любой миф содержит элемент истины, и не стоит сразу отвергать какой-либо необычный случай только из-за того, что какая-то часть его является очевидно вымышленной. Это весьма здравый совет. Видимо, древнейший и наиболее подробно описанный случай одичания мальчика, названного ребенком-волком из Гессе, произошел в XIV веке. Местные жители стали замечать, что в лесах около городка обитает призрачное существо, которое всякий раз, когда людям случалось натолкнуться на него, быстро скрывалось в зарослях. Относились к нему с суеверным страхом. Реальное же доказательство его существования было получено лишь в 1344 году, когда это странное, дикое существо наконец поймали. К удивлению жителей, оно оказалось мальчиком, который совсем одичал, передвигался на четвереньках, как волк, не умел говорить. Установили, что ребенок, которому было примерно 8 лет, провел в диком состоянии половину своей жизни. Мальчик, согласно всем свидетельствам, был найден волками, которые вырыли для него нору и сохранили ему жизнь, согревая телами даже в самые суровые зимы. В некоторых записях говорится, что они выслали пол его норы листьями, соорудив нечто вроде гнезда. Как мы уже убедились, данный факт не лежит за границами возможного и подтверждается другими историями об одичавших детях. Ребенок так привык ходить на четвереньках, что к его ногам пришлось привязывать доски, чтобы помочь ему держаться прямо и ходить как люди. Членораздельно говорить он не умел, а мог лишь ворчать и издавать звуки, свойственные животным. Ел только сырую пищу и был, видимо, счастливее в тех диких условиях, где он оказался волею судьбы. Ребенок-волк из Гессе стал знаменитостью своего времени, его даже возили в Англию, чтобы показать королевскому двору. Примерно в то же время в густых лесах Баварии был найден другой несчастный. Он известен как ребенок-волк из Ватеравии, и его судьба очень похожа на судьбу мальчика из Гессе, хотя он, видимо, оказался в более тяжелых, почти безнадежных обстоятельствах. Когда его нашли, ему было уже более 12 лет. Эти два случая, а также и те, что имели место раньше, к сожалению, не были своевременно глубоко исследованы. Ученые занялись ими только в конце XVIII столетия, спустя 4 века после описанных событий. Обратимся снова к авторитетному мнению профессора Мальсона. Ученый считает, что не стоит удивляться, если нечеловеческое окружение формирует нечеловекообразного ребенка. Таково же мнение Жана Итара, героического учителя и психолога, который много лет трудился, стараясь наладить контакт с мальчиком-волком из Аверона и дать ему образование. Но перед тем, как рассказать историю Виктора, упомянем еще несколько мелких, но тоже необычайно интересных случаев. Так, в 1803 году в Голландии был найден дикий мальчик, возраст которого определить не могли. Его отличительной особенностью было то, что он питался птичьими яйцами, птенцами или взрослыми птицами, которых ему удавалось поймать. Он умел великолепно подражать птичьим крикам. Наибольшее число детей-волков дала миру Индия, возможно, потому что ее жители из-за нищеты были вынуждены оставлять маленьких детишек в джунглях. С 1843 по 1933 год Из Индии поступило не менее 16 сообщений о найденных детях-волках обоих полов. Были обнаружены также дети-пантеры и дети-леопарды. Впрочем, некоторые из этих историй совершенно неправдоподобны. Найденные дети-звери оказались почти совершенно неспособными изменить привычки, приобретенные во время жизни в джунглях. Это неудивительно, если учесть, что некоторые из них прожили среди зверей до 10 лет. Валентин Боул первым сообщил подробности о индийских детях-волках в своей книге «Жизнь в джунглях Индии», опубликованной в Лондоне в 1880 году. Хотя Боул получал сведения из вторых рук, их достоверность не вызывает сомнений. Первый ребенок-волк, упомянутый в книге Дина Саничар, был пойман крестьянами у местечка Минспури в 1872 году. На вид ему было около 6 лет, и он имел все классические признаки феномена Маугли. Он был диким, совершенно голым, молчаливым, мог издавать лишь горловое рычание и, подобно зверям, имел острые, как бритва, зубы, которые заострялись от постоянного глодания костей. Конечно, было невозможно определить, как долго он пробыл в джунглях, но его физическая сила и крепкое телосложение говорили о том, что он прекрасно приспособился к дикой жизни. Как и все упомянутые дети-волки, он ходил на четвереньках и яростно сопротивлялся всем попыткам одеть его. В отличие от многих других детей-волков, Дина прожил среди людей довольно долго, 20 лет. Но, несмотря на самое терпеливое обучение, его достижения за этот длительный период были такими. Он научился одеваться, прямо стоять, хотя для него это никогда не было легким делом, и пользоваться посудой. Боул рассказывает и о другом мальчике-волке из Лакнау, ребенке 10 лет, которого нашли спустя 2 года после Дины. Его определили в детский приют Секандра, но, несмотря на многочисленные попытки обучить его, ребенок так и остался совершенно диким. Впрочем, его сомнительным достижением было то, что он научился курить сигареты. Оба мальчика так никогда и не научились говорить. Среди детей-волков можно выделить несколько наиболее ярких представителей, которые, несомненно, могли помочь легенде об оборотнях продержаться последнюю сотню лет.